Немного постояв, и понимая, что от меня тут ничего уже не зависит, просто развернулся и снова пошел к Герту. Второй мной примеченной книжкой был трактат о построении порталов. И дело было не только в том, чтобы сравнить записи местных и те, что я нашел в храме, а научиться их создавать. Тогда я вполне смогу вернуться назад, когда захочу. А если повезет, то и вовсе создам портал до ближайшего города. Увы, с порталами все оказалось не так уж просто. И самое обидное, что и знания у меня были, и расходники из особой бумаги из мастерской храма присутствовали, а вот создать портал в город я не мог. Вернее, мог, не хватало простой мелочи, маленькой закорючки маячка, что позволяло связывать две точки пространства. Каждый такой маячок портальщик ставил сам. Таким образом попасть можно было только туда, где ты не просто был, а где специально начертил этот особый знак. Именно к нему и привязывался выход из портала. Все это я узнал из свитка, что нашел в храме. В сравнении с той книжицей, что дал мне чародей, свиток, пусть и меньший по объему, был куда лучше по качеству передачи знаний. Вместо пространственных рассуждений и гипотетических предположений местных, в нем были чистые знания, записанные закорючками мыслеформами. Но вдохновляло меня это мало. Настроение было, как говорится, ниже плинтуса. И причиной этого была Лера. Найти вчера в ней союзника и уже начать строить планы, а потом так быстро все потерять. Нет, я ее понимал. Все хотели в город, поближе к цивилизации, поближе к знаниям об этом мире и, возможно, ответам на мучившие вопросы. Но, все равно ведь обидно. Радовало только одно. Пока я изучал магию создания свитков портала, маячок за корючку я таки поставил на столбе у околицы. Так что у меня появлялся нехилый такой козырь в рукаве. Они могли только гадать, что делать ночью, если мы не доберемся до города, а у меня уже был ответ и решение. Портал в деревню от места, докуда мы дойдем за день, а утром обратно. Вот тогда мы и посмотрим, кто тут папа. Вечером, за ужином, который нам устроил глава этой маленькой деревни, мы встретились снова. Теперь я совсем не чурался того, что временно вроде как стал изгоем в нашем небольшом коллективе. У меня был план, и завтра он перевернет все. А сейчас я просто помолчу и сделаю вид, что плыву по течению. Выслушав все, что они там придумали на завтра, я только кивнул, и стоило закончиться трапезе, снова нырнул на чердак дома Герта, что он милостиво предоставил в мое распоряжение. Только теперь с книгой по алхимии. С ней я и провел ночь. А на следующий день мы с утра отправились в поход. Глава 6. Выдвинулся наш маленький разношерстный отряд в примерно таком порядке. Первым со щитом наперевес шел Петр. Он у нас воин, ему по рангу положено. Рядом с ним держалась Лера как единственный целитель и хлыст. Именно так себя просил называть Хорек, видимо, стесняясь данного ему родителями имени Аристарх. За ним держались лучник Дима и тетка Ирина, как и я, выбравшая в этом мире путь мага. Замыкали шествие я, еще один мечник Олег и Анжела. Молодая девушка тоже была магом, но каким-то странным. Ее умения носили скорее поддерживающий группу эффект. Этакий саппорт в здешней иерархии маги. Мне, понятное дело, плестись в хвосте не улыбалось. И уже на выходе с деревни у нас с хлыстом случилась короткая перебранка. Не знаю, с чего это он решил тут командовать, но услышав, как тот расставляет боевой порядок движения, я не выдержал. «Слышь, а ты у нас что, командир? Ты у нас вообще кто? Десантник? Инструктор по выживанию? Или может боец охрененный? Ты что тут вообще раскомандовался?» Понятное дело, что взбесило меня не столько его попытка командовать, сколько тот факт, что в голове отряда шла Лера и Петр, которых я считал наиболее близкими тут людьми, и мы, в отличие от остальных, уже имели боевой опыт встречи с волками. Так что на месте хлыста я видел себя. В следующее мгновение хлыст буквально исчез и тут же очутился у меня за спиной. Чертовы умения ассасинов. Я тут же почувствовал у своей шеи кинжал. Че, сука, жизнь лишняя. Ты че там, вякнул козел? Это он зря. Умениями не только его местная система наделила. И я уже собирался просто вбить ему в мозг ледяной клинок, как тому волку у утеса, как в дело вмешалась Лера. «Мальчики, да вы что, мы же тут вместе, нам тут всем выжить надо, а вы сцепились как два молодых барана», закончила за нее дородная Ирина, в упор глядя на меня довольно прохладным взглядом. «Ты вообще с нами идти не планировал, а теперь права качать вздумал? Ну так деревня вон она, иди и сиди там, мы уж как-нибудь сами, без вашего величества, и я тут один из первых обойдемся, глядишь, доковыляем как-нибудь сами». И что самое обидное, Судя по взглядам остальных, ее точку зрения разделяли многие. Пришлось плестись сзади. Была, конечно, мысль на все плюнуть и послать их в пешие путешествия с несколько иным направлением движения, нежели город. Но это если бы не портал, уже созданный и дожидавшийся своего звездного часа в кубе, он манил приятными мыслями отмщения и триумфа. Сначала шли постоянно оглядываясь, неизвестность пугала, но уже через полчаса напряжение спало и начались разговоры на тему последних публикаций там, на Земле. Обсудить было что, теперь мы знали о целых 12 мирах, соответствующим двухчасовым временным зонам, и немного представляли строение этих самых миров. Примерно представляли устройство этого мира и возможные опасности, а также знали, что эликсиры здоровья влияли на реальные физические тела, что было не просто приятным дополнением в нашем положении, но и давало некую пищу для размышлений относительно смысла пребывания тут. А еще мы уже понимали, что это была игра, не наша, не нами придуманная, и местами странная по нашим понятиям игр. Правда, и плюшки тут были не чета нашим. Взять тоже зелье исцеления или молодости. Кое-кому повезло добыть их в первые дни, и теперь, в реальном мире, на Земле, с их телами происходили странные процессы. К чему они приведут, ученые пока не знали, но как логично выразился один профессор, цивилизация, настолько обогнавшая нас в развитии, что способна влиять на наши тела без прямого контакта, уж точно способна рассчитать качество воздействия и позаботиться об отсутствии побочных эффектов. С этим тезисом трудно было не согласиться. Из него вытекал и следующий, еще не факт, что нам не повезло, возможно, мы как раз счастливчики, которым будут завидовать остальные. Просто надо суметь воспользоваться своим шансом и не слиться. Обсуждение прервало нападение столь неожиданное, что едва не стоило жизни Петру. Началось все с того, что из придорожного кустарника высунулась узкая морда динозавра размером с лошадиную голову и издала противный клекочущий звук. Издав свой вопль, этот представитель вымершей на земле фауны рванул к Петру на такой скорости, что разделявшие их 20 метров пролетел за пару секунд. Тот, понятное дело, прикрылся щитом, но это стало его ошибкой. Ящер буквально клюнул его сверху через щит, и пасть захлопнулась в аккурат на голове воина. Спасло Павла умение воинов укреплять собственное тело и слетевший с головы кожаный шлем. Рывок твари содрал это сомнительное средство защиты и на секунду дезориентировал ее. Дальнейшее я уже не видел, так как товарка первой рептилии выскочила из леса и кинулась уже на меня. Стену я поставил как раз в тот момент, когда распахнутая пасть уже летела мне в голову. Удар о невидимую преграду разбил той нос и, похоже, неплохо ее оглушил. Ну или как минимум озадачил, так как тварюга буквально расплылась по поверхности стены, брошенная на нее инерцией тела. Ждать, пока та оклемается, я не стал, и тут же послал сосульку в глаз. Промазал, чуть-чуть, но промазал. Но это, похоже, немного отрезвило нападавшую, и та, зашипев, отскочила. В следующее же мгновение я почувствовал прилив сил. Это вышло из ступора Анжела, одарив нас своим умением. А вот потом я чуть не зацепил нашего второго воина. Ну кто ж знал, что он бросится на тварь как раз в тот момент, когда я заряжу в нее огненным шаром. Пылающая сфера разминулась с плечом Олега лишь на несколько сантиметров, похоже, сбив того с направления атаки. Так что вместо морды твари он заехал ей мечом по плечу. Зато мой шар попал аккуратно в шипящую пасть, и ящерка переросток заткнулась. Встретив отпор, она начала отступать, но это было ее ошибкой. За следующие несколько секунд в нее прилетела еще одна сосулька, молния от Анжелы, и добил ее выпад Олега, пробившего острием меча шею. Быстрый взгляд в начало колонны убедил меня, что там бой тоже закончился в нашу пользу и без потерь. Больше из леса никто не нападал, и можно было более детально рассмотреть наших противников. Знатоком юрского периода я не являлся, так что сравнивать это чудо природы мне было особо ни с кем. Нечто похожее я видел в одноименном фильме, где таких вот тварей пытался приручить главный герой, Ауэн, кажется. Довольно крупные, но сухопарые. Тело хоть и длинное за счет хвоста, но весу в нем не более 70 килограммов, даже страус за счет перьев выглядит на их фоне поупитаннее. И да, они были покрыты шерстью, как нам тогда показалось. Ответ на повышенную шерстистость оказался оригинален и прост. Каждая особь была покрыта чем-то вроде чешуи, так как зачатками перьев я бы это точно не назвал. Чешуйка размером со спичечный коробок и формой в виде капли, имела по всему полукругу длинную и плотную бахрому, что собственно и создавало видимость шерсти. Наверное, это неплохо защищало животное от холода, а судя по прочности чешуек, они также неплохо защищали хозяина от рубящей колющего оружия и зубов противника. Вон первый удар Олега даже шкуру не поцарапал. Хорошо еще, что на второй он применил какое-то свое заклинание, а то и острием бы не пробил такую природную защиту. Пока я прикидывал ценность такой вот чешуи и способы ее дальнейшего применения, туша жертвы как-то вдруг опустела. Передать это знание трудно, вот просто видишь перед собой поверженного противника, и вроде как не обращаешь на его текущее состояние внимания, и тут вдруг осознаешь, что тушку выпили. Подняв голову, я увидел хорька со все еще протянутой в сторону нашей добычи рукой. Совсем охренел, а че тебе не нравится, добыча общая, ни хрен тупить было. Хлыст явно нарывался. Почувствовав, что во время первой нашей стычки компания оказалась на его стороне, теперь он с удовольствием пользовался таким положением вещей. Вот же сучиныш, и нет бы Олегу вступиться за нашу общую добычу, стоит как телок, глазами хлопает. Не дожидаясь, когда этот козел еще и залутает динозаврика, я коснулся туши и переместил добычу в инвентарь. Отмля, тут же усмехнулся хорек, меня учить вздумал, а сам все ценное себе скрысятничал и хрен с парнем поделился. Это уже было слишком. Я с полуприсяди рванул к хлысту в надежде познакомить его челюсть со своим кулаком еще раз. Но эта сволочь, похоже, только этого и дожидалась. Отскочил хорек моментально. Вот только вместо кинжалов показал мне не самый приличный жест. Издевается гад. С парнем я поделюсь, тяжело дыша, ответил я. А вот с разделением добычи решать давайте сейчас. Эта мелкая гадина хоть один удар за все время боя нанесла. Все переглянулись. Добил я. Тут же озираясь, заявил он. Вы че, мля, в натуре этого лоха слушать будете? Если бил, задумчиво ответил Петр, то покажи куда. Вторая тушка еще лежала на земле, а ведь именно там сражался хлыст. Да я помню, что ли, теперь его голос скорее стал истеричным, нежели вызывающим. Там все быстро было. Кромсал как мог, кинжалами кромсал. Куда? Все так же спокойно повторил Петр и добавил. Я бил, Лера, помню, лазу на него кинула. Димон пару стрел выпустил. Вон торчат, куда ты его бил? Да пошли вы, сами ищите, где я его пописал. Может, я в него кинжал кинул. Слова хорька выглядели как нелепое оправдание, и на душе меня потеплело. Не то чтобы я был злорадным человеком, но в данной ситуации по отношению к данному типу, мой внутренний чертик довольно потер ладошки и нагло оскалился. Значит так, упускать инициативу было глупо. Следующий раз пусть распределяет добычу Петр. Возражение есть? Тебя забыли спросить. Это уже вмешалась Ирина и сказала с такой ноткой презрения, словно я был ей чем-то должен. Вот куда она лезет, личным адвокатом этому сморчку с блатными замашками заделалась, или меня на дух не переносит. Но, так или иначе, в разговоре повисла пауза. Ладно, там разберемся, произнес Петр, разворачиваясь в сторону города. Идти нам еще долго, потом разберемся. Дим, лутани тушку, там сам посмотришь кому что. Вновь выстроившись в прежний порядок, мы тронулись в путь. Теперь разговоров стало меньше, а над группой нависла тягостная тишина. Без долгих разговоров я заглянул в куб и посмотрел, что же там упало с этой ящерицы переростка. Два куска мяса трипла, коготь трипла, 42 чешуйки трипла. А как, значит, при жизни звали эту зверушку трипл. Добычу разделил как мог, мясо себе и Анжеле, коготь Олегу, чешуйки по 14 каждому. Вообще-то, если верить старости, добычу тут можно двумя способами разделывать. Можно просто прикоснуться, и все, что положено системой, упадет тебе в куб. Мало, но быстро. А можно по старинке, ручками. Профиту тогда больше, ничего не скажешь, но долго. Да и навыки соответственные иметь надо. Хотя я бы этих ящериц лично ощипал, уж слишком мне их броня природная понравилась. За оставшийся день нападали на нас еще пару раз. Один раз это были волки, покрупнее тех, что на утесе, или мне так показалось. Но с ними проблем вообще не возникло. Во-первых, заметили мы их метров за 100. Во-вторых, у нашего лучника оказывается шикарное умение есть — огненная стрела, разрывная. Ну и в-третьих, оставшуюся четверку из шестерых мы добили через поставленную нами с Ириной стену раньше, чем та спала. А вот третье нападение стало для нас неприятным сюрпризом. Вернее, нападавшие. Внешне это были сгустки тьмы, никак иначе это не опишешь. Быстрые, бесформенные, совершенно не реагирующие на физическое воздействие, они, наверное, нас бы убили, да вот только урон они наносили довольно слабый. Спасла нас Лера, всех лечила по мере сил, никому не дала слиться. Первые секунды это был форменный хаос, крики, маты, беспорядочное мелькание мечей, ножей, вспышек заклинаний. Только потом стало ясно, что обычное оружие их не берет, а вот магия очень даже да. Ледяная стрела их замедляла, заставляя покрываться легкой изморозью. Огненные шары так и вовсе заставляли резко отпрянуть, прежде чем снова кинуться в бой. Молния Анжелы их стонила, заставляя замереть на месте на долгие 2 секунды. Первую тварь мы как раз так и убили. Не пережила она 2 секунды атаки всем, в чем только была крупица магии. Ну а дальше пошло проще. Командовал Петр. Его зычный голос, ведь может когда захочет, быстро привел нас в чувство и заставил атаковать ту цель, что он буквально вызвал на себя своим заклинанием. Страшное зрелище, человек окутанный какой-то темной субстанцией. Но ничего, били прямо по нему. Старались вскользь, да только не всегда это получалось. Но вот тут как раз и проявила себя Лера во всей красе. К моменту смерти второй твари, жизнь Петра, что ощущалась неким подспудным знанием ментального интерфейса, была полна наполовину. Последняя темная клякса в это время атаковала Олега, но и тот был вполне еще жив и здоров. Добили и ее, а потом просто сбились в кучу затравленно оглядываясь и ожидая продолжения нападения. Вот уж не думал, что 3, как тут называли бестелесных существ, нас так напугают. Именно напугают. Будь урон у них больше, погибли бы мы. А так, только сейчас, осознав, что ковырять каждого из нас они могли с минуту, выдохнули, и что называется перекрестились. Напади на меня такая тварь на земле, помер бы от остановки сердца, ей-богу. А тут ничего. Ну, сдрейфили маленько в первые секунды, но пришли-то в себя быстро. Больше из плохого ничего не случилось, зато неплохо поохотились. Оказывается, хорошая штука магия, жаль, работает на небольшом расстоянии. Пролетела над головой перепелка, или нечто на нее похожее, дал заряд проклятия смерти и даже целиться не надо. Это умение срабатывает сразу на цель, что ты видишь. Правда, бежать потом за птичкой 30 метров. Зато, ни шума, ни крови. С местными не то зайчишками, не то тушканчиками то же самое. С виду лопоухи немного странные, но на вкус зайчатина. Сколько прошли за день, никто бы точно не сказал, но все надеялись, что половина пути пройдена. И вот теперь встал вопрос, где и как разбивать лагерь. Мне то что, я лишь ждал подходящего момента, когда все проникнутся перспективой такой вот ночевки во враждебном лесу, и когда начал ловить напряженные взгляды, провожающие последние лучи солнца, решил, что настал мой выход. Сделал аккуратно закорючку маяк на камешке, и вышел на полянку, где уже Петр с Олегом раскладывали костер. «Ребята, а может в деревне переночуем?» И я с изяществом фокусника достал словно из воздуха свиток телепорта. «И что это за хрень?» Не отрываясь от костра, бросил Петр. «Телепорт в деревню», произнес я и окинул окружающих взглядом. «Хрена се», не удержался Олег, «где взял?» Времени заготовить правдоподобную легенду у меня было в избытке, так что я спокойно произнес. «Нашел древнюю могилку». «Даже не могилку, так», я неопределенно махнул рукой. «Погиб там походу какой-то искатель приключений много лет назад, а я вот оставшиеся после него и заприметил. Там еще плащ и медальон были, ну и пара свитков. Один обратно в деревню, второй на первоначальную точку». В принципе, такие свитки были. Назывались парными свитками телепорта и пользовались, судя по описанию в книге, довольно большой популярностью. Этот, правда, был не таким. У меня для таких мастерства пока не хватит, но знать им это не обязательно. Свитки вообще штука своеобразная. Вроде и ничего особо сложного, но вот так запросто их не сделаешь. Во-первых, материал. Обычная бумага тут не подойдет. В ней нет энергии, поэтому бумагу или иной материал пропитывали специальными ингредиентами. Ну и опять же носитель. Ту же бумагу чем не пропитай, а для свитка выше 5 уровня не поднимешь. А уровень носителя это и запас энергии, и качество наносимого заклинания. Для свитков выше 5 уже шла кожа. И не абы какая, лучшая кожа для свитков была с крыльев летающих существ. Там походу не только законы физики им помогали летать, но и магия. С храма я разных носителей прихватил. Для вот этого свитка использовал бумагу 3 уровня. Жаль, мастерство мое подкачало, сама пиктограмма вышла только 1 уровня. Обидно. Так что свиток воспринимался как телепорт 3-1, где тройка отвечала за возможное расстояние до точки, а единичка за длительность заклинания. Ну, так что, я гордо оглядел всех еще раз, тут будем ночевать или в деревне. Произнеся это, я сжал свиток в руке и большим пальцем переломил продолговатую печать. В месте, куда была направлена моя рука, возникла точка, тут же разошедшаяся в бледно-розоватое пятно портала. А он точно в деревню, зачем-то принюхиваясь, спросил Хлыст. Вот интересно, что он там собирался унюхать. Запах серой ада, если я ошибся с выбором точки выхода, или запахи стяпни жены главы деревни. Точно, подтвердил я. Смысл мне врать, я же с вами пойду. Ну так это, идем. Наконец произнес Петр, разбрасывая ветки занявшегося костра и поднимаясь с карачек. Но стоило ему сделать в сторону портала пару шагов, как тот, мигнув, погас. Черт, черт, черт, ну почему я такой остолоп? Ведь читал же, что время портала ограничено, но как-то упустил этот факт из виду. Все думал, как эффектно я утру всем нос, а в результате облажался. Да еще ляпнул, что свиток в деревню только один, а второй просто обратно. А тут еще хорек подлил масла в огонь. Эй, мудила, а если бы твой портал мне ногу по самые яйца оттяпал? Если бы тебе, то лучше уж с ними, если они у тебя, конечно, есть, огрызнулся я. Ты че-сучи рассказал, парные клинки появились в руках Хлыста моментально, и я уже готов был ввязаться с ним в драку, как Петр рявкнул: а ну разошлись, петухи, достали с утра цапаться. Ты кого петухом назвал? Вскинулся Хлыст, но, посмотрев на Перта, лишь махнул рукой и с независимым видом ушел в сумерки. Ну да, это не меня донимать, чует гаденыш, что ребята не на его стороне окажутся, и сразу в кусты. Над поляной повисла тяжелая тишина. Первой ее нарушила Анжела. Ребята, да вы что? Ну не получилось, он ведь как лучше старался, для нас, для всех. Сами ведь разглядывать стали вместо того, чтобы пройти. Да и не планировал никто этого портала. Ну, нет его, что изменилось. За то, что заступилось, я был девчонке очень благодарен. Вот только кольнула мысль: Анжела, не Лера. Но в целом она была права. На портал кроме меня никто и не рассчитывал, так что для них ничего особо не изменилось. И если кто лоханулся тут, так только я. Нет, чтобы заранее все объяснить и предупредить о небольшом времени существования. Вздохнув, поплелся собирать хворост. Настроение было хуже некуда. Спать никто не собирался. Да, мы прекрасно понимали, что завтра нам предстоит еще идти весь день. Но спать ночью в незнакомом лесу. Развели костер, приготовили ужин. Понемногу начал завязываться разговор. И я даже не осознал, в какой момент очнулся от того, что меня кто-то нес, и нес, надо сказать, по воздуху. Первой моей мыслью было: я сплю, но резкая боль в боку от врезавшегося в тело ремня, за который меня держало существо, быстро привела в чувство. Вот только слабость такая, что даже дернуться не смог. Висел как кулей и едва наскреб сил, чтобы повернуть голову. Судорожно забегали мысли. Вот мы сидим у костра, вот я слушаю притихший лес, вот Петр рассказывает о своей жизни там, на земле, и вот я уже лечу, подхваченный чьими-то сильными лапами. Рассмотреть в темноте наших похитителей удалось не сразу. Благо одна из местных лун была в зените, да и вторая уже показалась из-за горизонта. Сначала подумал: драконы. Но нет, тела небольшие, вон чей-то болтающийся силуэт, вроде Димы, едва ли не больше похитителя, да и морды плоские. Но вот крылья. Крылья у этих тварей были огромными, и все же нести нас им было тяжко. Мой конвоир сначала планировал несколько секунд, потом делал 4-5 сильных взмаха, аж постанывая от натуги, и снова планировал до кромки деревьев. Вспомнив о наличии нескольких баночек лечения и манны в кубе, нырнул туда и с удивлением обнаружил надпись: «Функционал куба ограничен. Снимите браслет раба для восстановления полного функционала куба». Браслет этот я с трудом разглядел на левой руке, но снять, да я рукой-то пошевелить не мог, не то что попробовать сковырнуть с себя эту хреновину. Вот что значит, день не задался с самого начала, а когда впереди показался едва освещенный замок, ой как неприятно засосало под ложечкой. Глава 7. К тому моменту, когда мы достигли стен замка, заклинание или прочая гадость, что сделала наши тела безвольными куклами, начало развеиваться. Я буквально чувствовал, как ко мне возвращаются силы, и уже готов был попробовать вырваться, улучив момент, но не успел. Натужно всхрапывая, мой похититель усиленно заработал крыльями, и мы, поднявшись на приличную высоту, перевалили стены замка. Скинули нас на одну из площадок по периметру этого странного сооружения. Общего двора в замке не было, да и сам замок скорее напоминал единое сооружение вместе со стенами крепости, нежели отдельное здание этими стенами окруженное. Внутренний двор замка, если и существовал, то его накрывала каменная крыша, послужившая сейчас площадкой для приземления. Крайне скудное освещение нескольких факелов и общая слабость крайне неблагоприятно отразилась на посадке. Сгруппироваться толком не получилось, так что приложился и головой, и локоть до крови содрал. Но боль оказала и благоприятное действие. Организм мобилизовался, и мне довольно быстро удалось встать. Попытка сдернуть браслет логично провалилась, тот все же был сделан из металла, но зато появилось время осмотреться. Теперь я гораздо лучше видел наших похитителей. 8 крайне крупных летучих мышей, я ни с чем иным они у меня не ассоциировались, чуть отлетев от нас, сейчас приходили в себя после перелета. Не знаю почему, но телами они мне сейчас напоминали пингвинов. Пингвинов с мордами шакалов и крыльями, что сейчас безвольно сложили перед собой. Частое дыхание и вываленные языки наглядно демонстрировали их состояние, и если был шанс напасть на них, так это сейчас. Но сделав первый шаг, я понял, не боец. Злость была, сил не было. Рядом, матерясь и причитая, понемногу вставала и остальная группа. Петр так вообще попробовал браслет на зуб. Уж не знаю, о чем он думал, может, пытался воспользоваться умением усиливать тело, но бесполезно, магия не работала. Это я тоже успел проверить, попытавшись наложить на себя малое исцеление. Бестолку. Что, сходили в город? Никому особо не обращаясь, выплюнул я из себя накатившую досаду. «Заткнись», — прошипел Харек, сам сука накаркался своим. Давайте останемся, нам еще рано идти». Доволен, да еще телепорт просрал. А вот это уже было слишком. Мало того, что именно Харек был одним из инициаторов поспешного похода, так вместо того, чтобы просто промолчать, он еще и огрызается. Сука, вот ненавижу людей, что в любой ситуации стараются найти крайнего, но только не себя любимого. И такая злость накатила. Так это значит, я виноват. Прихватив Харька за отворот его дебильного плаща, я с немалым удовольствием заехал ему лбом в переносицу. Аж полегчала малость. Харек дернулся, вырываясь, и привычно сжал кулаки перед собой, но оружия в них не появилось. Блин, сейчас я бы его клинкам только порадовался. Сучера, заорал он, и, казалось, был готов кинуться на меня с кулаками, но тут, что-то прокричав, на нас бросилась парочка мышей-переростков. Впрочем, бросилась, сильно сказано. Передвигались по земле они скачками и очень неуклюже. Но в отличие от нас, у них было оружие. Тут, наверное, стоит сказать, что, несмотря на свой животный вид, были они вполне разумны. Как иначе объяснить странную перевязь, похожую на кожаные подгузники на лямках, что были на каждом из них? Да выглядело это именно так, кожаные трусы на кожаных же лямках. Вот только по бокам этих смешных трусов были прикреплены по паре крупных и совсем не смешных кинжалов. Не сговариваясь, мы разом развернулись с Харьком и подались в сторону ближайшей твари. Несмотря на кажущуюся неуклюжесть, один из кинжалов она выхватила из-за пояса почти молниеносно и столь же быстро нанесла удар. Левая рука хлыста в мгновение ока оказалась перерубленной пополам, чуть ниже локтя. Мне же прилетел удар вторым крылом, вернее, внешней частью третьей фаланги. И прилетело, надо сказать, не слабо. У них там, оказывается, по всей кромке что-то вроде костного нароста. Удар сбил меня с ног, но даже падая, я успел крикнуть: «Браслет, браслета у тебя нет, ныряй в инвентарь». Может, не самый ценный совет, но орал я то, что промелькнуло в сознании, формулировать мысль не было времени. Хлыст волей случая оказался единственным среди нас, кто лишился блокирующего браслета. Понимаю, отрубленная по локоть рука не повод для радости, но шанс. Рука. Сука, он мне руку оттяпал, заверещал Харек, хватаясь за обрубок и прижимая его к себе. Идиот. Будь у него хоть сколько-то осознанного опыта сражений в этом мире, то вместо ора он вполне мог уйти от атаки, на ходу выпив зелье восстановления. А так, второй удар этой твари прилетел точно в шею. Голова Харька отделилась, как в замедленной съемке. Было ли мне его жалко? Нет. Но все же я был бы рад, если бы он остался жив, давая нам шанс завязать бой. Между тем второму похитителю повезло меньше, на него накинулась вся остальная наша компания. Я бы тоже присоединился к ним, но не успел. Очередной удар, теперь уже по затылку резанул вспышкой боли и мир погас. Очнулся я в темноте, едва разгоняемый отблесками далекого факела. Света от него хватало едва на то, чтобы различить каменные стены небольшой клети и ржавую решетку, выходящую в коридор подземелья. На то, что мы под землей, неявно намекало отсутствие в камере окон и склизкая сырость той стены, что была напротив решетки. В тишине слышался разговор. Кажется, я это был голос Ирины. Со стоном встав, я приник к решетке. «Где мы?» На вопрос в пустоту отозвалась Лера. «Это замок вампов. Ну, тех, что нас похитили. Тут, кстати, местные есть. И если им верить, то мы в полной заднице. Да и ребята погибли почти все. Как погибли?» Эта новость окончательно привела меня в сознание. Бросились на второго вампа и даже кинжал у него отобрали. Но убить не смогли. А потом тот второй, что хлыста убил, и еще двое вмешались. Мы тут только сырые остались. Думали, что и ты мертв. Сам как? Сказать, что со мной все нормально, язык не повернулся. В голове звон, тело словно из ваты. Да и ненормально это сидеть в клетке в ином мире, да еще у каких-то там вампов. Но пытаясь приободрить Леру, все же произнес: «Жить буду». «Вы-то сами как?» «Пока нормально», — ответила Лера, «но это пока. Эти уроды похищают таких, как мы, и местных для того, чтобы питаться их кровью и энергией. Скоро неверно придут». Я вздрогнул и все же ответил: «Жизнь потерять, конечно, жалко, зато встанем в деревне. Помнишь, нам Герд про привязку рассказывал? Не встанем». Это уже голос Ирины. «Они не всю кровь выпивают. Мы теперь для них как доноры. Перекусили, нас покормили и до следующего приема пищи. Тут некоторые по нескольку месяцев из местных. Говорят, что глебы, как вампы нас называют, живут от 4 до 7 месяцев, пока не сходит на нет. Но это местные, а как будет с нами, еще неизвестно». Вот это поворот. От таких новостей у меня аж мурашки по спине пробежали. Это что же получается? Я для этих тварей что-то вроде многоразовой закуски получаюсь? Перспектива, однако. Взглянул на браслет раба и постарался его стянуть. Какой там, узкий кусок металла плотно обжимал руку и выглядел очень прочным. А главное, у него и защелки-то не наблюдалось. «Ничего, девчонки, выберемся», — произнес я это скорее ради бравады, уж слишком на душе паскудно стало. Но эти же слова напомнили мне, что надо что-то делать. Сами собой мы из этой клоаки не выберемся. Но для начала, стоило все же понять, насколько глубока та задница, в которой мы очутились. Еще что узнали? Узнали, как выяснилось, они достаточно много. Похоже, без сознания я провалялся долго, а местные узники были вполне разговорчивыми. Получалось, что замок, в который нас принесли, принадлежит как раз этим вампам. Бодрствуют они ночью, питаются исключительно кровью и энергией своих жертв. А пополняют они их как раз из зазевавшихся местных торговых караванов, но на худой конец не брезгуют и простыми животными, коих тут в клетках тоже хватало. Разумные, по мнению вампов, были лакомой пищей, так что для местного населения они были настоящим бичом. Но взять штурмом их крепости, а таких, судя по рассказам, было немало, крайне сложно. Так что на это рассчитывать нам особо не приходилось. Питались вампы утром и вечером, кормили своих жертв и высасывали их кровь. Такая вот, блин, пищевая цепочка. Неприятной новостью было и то, что во время укуса вампы впрыскивали в кровь своих жертв какой-то наркотик, отчего жертва получала несказанное наслаждение и очень скоро становилась зависимым почище иного наркомана. Правда, жили, как было уже сказано, их жертвы недолго. Вот и получалось, что если мы не выберемся отсюда, то несколько ближайших месяцев, мало того, что будем кормить этих тварей, так еще и основательно подсядем на их укусы. Радовало одно: пусть это была не наша игра, но все же игра, а значит, предполагалось, что выход из сложившейся ситуации должен быть обязательно. Ну, не могло быть иначе. По крайней мере, я сильно хотел в это верить, обшаривая свою темницу на предмет всего, что могло бы помочь мне снять ненавистный браслет. А уж там, но ничего не было, только глиняный пустой горшок, видимо, местный аналог отхожего места, и все. Пока рыскал по углам, девчонки рассуждали, что оставшимся ребятам может еще и повезло. Потерять очередную жизнь, конечно, не сахар, но все же лучше, чем оказаться тут. Но они в них верили, надеялись, что те придут и помогут. Я тоже на это рассчитывал, но найти выход самому все же было лучшей идеей, и найти его как можно скорее. Да только выхода не было. По крайней мере, ничего, что хоть чем-то могло помочь снять браслет, под рукой не наблюдалось. Оставался только один вариант – дождаться своих пленителей и попробовать вырвать у них кинжал. И вот тогда возникали варианты. Я сел, задумавшись. Самый простой способ – сразу вогнать его в сердце или снизу, через небо прямо в мозг. Но можно попробовать отрубить и свою кисть, или сковырнуть браслет. Да это больно и без гарантии на удачу, но все же. Правда, оставался вопрос, что делать дальше, но ответ на это у меня, похоже, был – телепорт. Если я, пока меня несли сюда, смог заглянуть в куб, то, возможно, смогу с ним работать, а ингредиентов там с запасом. Вариант. Еще бы. И уже не слушая девчонок, я погрузился в работу с кубом. Получилось. Уже привычным способом я выбрал нужную вкладку и переместил в нее зачарованный лист. Но не успел даже начать с ним работать, когда краем уха услышал, как где-то со скрипом отворяются двери. Создание портала не самая быстрая процедура, так что пришлось бросить это занятие и вынырнуть из состояния работы с кубом. В конечном счете, план у меня уже был. Вполне реализуемый, надо сказать, план. А то, что я отложу его исполнение на один прием пищи, так это не страшно. Противно, но не страшно. Как раз будет время подумать над всеми мелочами. Может, заодно придумаю, как и девчонок вызволить. Прислушался. На появление вампов тюрьма отреагировала гомоном местных неразумных обитателей. Где-то что-то мычало, похрюкивало и повизгивало. И в этой какофонии звуков совершенно было непонятно, радуются животные, что ими сейчас будут перекусывать или страшаться. В конечном счете, раз наркотик впрыскивали разумным, то же самое могло быть и с прочей живностью. Додумать не успел, несколько крылатых тел в развалочку проковыляло мимо моей темницы, и один из них остановился напротив. Своего пленителя я узнал сразу. Кулаки непроизвольно сжались. Он был невысок, метра полтора, может, чуть выше. Но в глаза бросался не рост, а его крылья. Мы привыкли, что летучие мыши обхватывают ими свое тело, но тут было не так. Вернее, не совсем так. Первые две фаланги вполне могли бы напомнить мне руку человека, если бы не их чудовищная длина. Локоть этой твари располагался почти на уровне пола и обладал костяным наростом, на который она иногда опиралась при ходьбе. Вамп в буквальном смысле ходил, помогая себе локтями, даже не сгибаясь. Вторая фаланга, столь же длинная, заканчивалась кистью, не совсем человеческой, когтистой, но размерами сопоставимой с моей. А дальше, с изгибом словно сабля, шла третья фаланга. Теперь я отчетливо видел ту кромку, которой меня приложили вчера. По-своему совершенное создание, и морда или лицо. Раньше мне показалось, что она похожа на морду шакала, но теперь, даже в тусклом свете, я смог разглядеть ее лучше.